поем песню. Там слова такие, что я забываю в жизни заветы твои. Друзья, вот у нас мысль сегодняшняя, тема это о Гедеоне. Вообще я его очень люблю. Запомнил я его, Гедеона, очень давно по шерсти, по которой он испытывал Бога. Помните, да? Пусть на шерсти будет вода, а там на земле не будет, и так дальше. И мне нравилось, что он испытывал, не боялся Бога. И Богу это нравилось. Но важнее, еще важнее мысль, это сегодня, ну, Бог ему сказал, что ты должен сделать, прежде чем ты начнешь совершать труд. Мое задание, он говорит, разрушь жертвенник твоего отца и построй новый жертвенник мне, принеси два тельца во всесожжение. То есть, Бог ему сразу говорит, перемени владычество над собой, чтобы произошла перемена. Вы поклонялись этому идолу, Богу Валу, и вы поклонялись сатане, так сказать. Они поклонялись демонам. И поклоняясь сатане, этому идолу, и делать Божье дело, Бог никогда не доверит. Он говорит, сперва поменяй владычество. Поменяй. А чтобы поменять владычество, он ему предлагает, разрушь. А разрушить, легко разрушить было. Мы иногда на гору идем с молодежью, где-то вот так вот, помните, были в Овчальском лесу и где-то в других местах, и там какие-то святыни. Ну, и мы старались подальше от этого держаться, и иногда там, ну, кто-то наши, молодежь, помню, в лагере еще там, то камень сбросят с какой-то там церквушки, то еще что-то. Ну, и, в общем, это было довольно опасно. Местные жители увидят или узнают, в общем, это не так просто. А это разрушить, построить свое и еще отстоять, что вот там неправильно, а вот я ставлю правильно. Вот, это нелегко. Разрушить идола среди рабочих на работе и сказать, я вчера встретился с соседом, я говорю, ты твердо держишься за веру отцов, я говорю, а ты не хочешь держаться за Христа? Он говорит, слушай, я вижу, ты сильно смелый. Вообще говорят, что ты можешь скоро уехать, я хочу, чтобы ты не уезжал. Хорошо ты говоришь, говори нам все время так, каждый день, чтобы мы это... Мы как-то утверждались. Ну, мне самому это понравилось, вот именно так говорить более смело. Хотя всегда это сложно и трудно. Очень трудно говорить, рушить старое, меняя владычество, мы рушим старое у людей и строим новое. И поэтому, знаете, помните, как сказал когда-то Бог, ангел, Корнилию, и он говорит ему, в 10 главе Деяния, он говорит, ты пойди в Иопию к Симону и позови Симона, называемого Петром, который гостит у Симона кожевника, дом которого при море. Он скажет слово, а он придет и скажет слово тебе. Он придет и скажет слово тебе. Ангел свободно говорит Корнилию, иди, пошли туда людей. Там Петр все рассказал, адрес, где находится. И пойди его призови, и он пойдет. А мог бы сказать, ты скажи ему, а может он согласится и придет. И скажет, а может у него как раз время на это будет, а может у него расположение духа будет, и он придет. Он говорит, Бог говорит, он придет и скажет. Друзья, Бога слушать надо в точности. Он говорит, разрушь, построй, принеси жертву, а потом начинай делать дело. Часто мы забываем Божье повеление, часто мы где-то меняем владычество, где-то мы уходим от того, что обещали, и иногда Бог посылает, а нам страшно идти, потому что где-то не послушались. И эта песня говорит о том, чтобы мы где-то подумали и вернулись к своим прежним обещаниям, и как блудные сыны возвращались на четкое выполнение Господу Слова Его.